но им нужно время на размышление. Его комиссионные от заключенных контрактов составили $195 за один день, а он только начал. «Да», — думал он, ставя машину в гараж, — «Стернвуд хитер». Пока Карин обедала, он набросал проспект, в котором простыми словами объяснились гарантии, которые страховая компания предоставляла детям. Этот проспект он обсудил по телефону с коммерческим директором, главой фирмы, и тот его одобрил. Он проглотил две сосиски, которые принесла Карин, потом сказал ей, что будет отсутствовать всю вторую половину дня, и отправился в местную школу. Там он поговорил с директором, молодым стройным негром, который благосклонно отнесся к его предложениям. «Может, это будет и напрасно, — сказал Кен, — но попробовать стоит. Если я не ошибаюсь в предположениях, помещения моей конторы не хватит. Я вас вот о чем прошу. Вы не возражаете, если я на один вечер использую школьный актовый зал, чтобы поговорить с родителями ребят? Могу я рассчитывать на вашу помощь?» Директор, не колеблясь, ответил. «Разумеется, мистер Брэндон, я с радостью вам помогу, но вы позволите внести предложение? Если вы надеетесь на активное участие родителей, то вы ошибаетесь. Я знаю их и уверен, что вечернее собрание окажется неудачным. Отцы работают весь день и не захотят еще раз выходить из дома. Лучшим временем для собрания будет воскресенье, часа в 4 дня. Они пообедают, отдохнут, и все придут». Кен поморщился. Ему придется пожертвовать собственным выходным, но он, понимая, что директор прав, согласился. «Хорошо, проведем собрание в воскресенье». Они поговорили еще некоторое время. Директор назвал ему имена и адреса 4 черных подростков, на которых можно было положиться. Они за $несколько разнесут проспекты по домам. Затем Кен позвонил местному владельцу типографии, и тот пообещал ему к среде напечатать 3000 проспектов. Удовлетворенный проделанной работой, он вернулся в контору. Усевшись за стол Карин, он рассказал ей о том, что сделал. «У вас есть планы на воскресенье? Мне нужна ваша помощь», — сказал он в заключении. «Только не говорите, что у вас свидание». «У меня действительно свидание, но это не важно. Я думаю, ваша идея замечательна. Папа будет доволен». Она улыбнулась. «У меня, кстати, и сегодня вечером очень важное свидание, а до этого времени я в вашем распоряжении». «Спасибо, думаю, что сумею обойтись и без вас», — ответил Кен. Он проводил ее взглядом и вновь почувствовал возбуждение. После ее ухода контора снова показалась ему пустой. Вернувшись домой, он прошел в гостиную. Бетти смотрела телевизор, но выключила его сразу же, как только он появился. Она сначала улыбнулась, потом улыбка исчезла с ее лица. «Кен, ты что, в таком виде был на работе?» «Это новый подход к делу», — усмехнулся он. «Пиво есть? Я умираю от жажды». «Все готово», — она жестом указала на стол. «Пиво я сейчас принесу». Он уселся за стол и принялся за еду. Вернулась Бетти, поставила банку пива на стол и села напротив него. «Рассказывай». Не отрываясь от еды, он подробно рассказал обо всем, что делал в течение дня. Правда, о Карин он умолчал и не сказал, что ему придется работать в воскресенье. Они всегда в этот день отдыхали вместе. Он решил сообщить эту неприятную новость чуть позже. «Я уже заработал $195 комиссионных. Что ты на это скажешь?» «Прекрасно! Я знала, что у тебя все пойдет отлично, дорогой!» Она замолчала. Потом после паузы продолжила. «Но зачем ты так оделся?» «Когда я появился в конторе, то был ошарашен. Это настоящая дыра. И я понял, что моя одежда не соответствует обстановке», — сказал Кен. «Потом появилась Карин. одетая бог знает во что, и я сразу же вернулся домой, чтобы переодеться. «Карин?» «Да, дочь Стернвуда». Кен откинулся на спинку стула. «Я сыт. Чего мне для полноты ощущений и не хватало? Пойдем спать? Уже поздно, а завтра у нас обоих трудный день». «Расскажи мне о ней», — попросила Бетти, не шелохнувшись. «Я тебе говорил. Она похожа на отца, умная и доброжелательная». «А как она выглядит?» Он ответил как можно равнодушнее. «Современная девушка, каких тысячи на улицах. Обычная униформа, джинсы в обтяжку, майка, грязные волосы». Он посмотрел на безукоризненный туалет жены. Блестящие волосы, аккуратная косметика даже в этот поздний час, простое, но элегантное платье. Кент подумал о Карин, от которой секс исходил силой лазерного луча. «Хорошенькая?» «Если не присматриваться, то да». Теперь подошел деликатный момент. «Я забыл тебе сказать об одном, дорогая. Собрание в школе будет в 4 часа, в воскресенье». Бетти взглянула на него, широко раскрыв глаза. «В воскресенье? Но послушай, Кен, ты что, забыл? Это же годовщина свадьбы Мэри». «Очень неудачно, но их пригласили именно в это воскресенье, так как его присутствие в зале, куда явятся потенциальные клиенты, было необходимо. К Мэри он пойти не сможет». Кен посмотрел на Бетти. «Я совершенно забыл. Мне жаль, но нет никакой возможности заполучить школьный зал в другое время, кроме воскресенья». «Но ты не можешь так поступить с Мэри. Мэри была старшая сестра Бетти, с характером властным и самолюбивым. Кен ее терпеть не мог. Ее муж, адвокат, тоже был ему не симпатичен. У них был большой импозантный дом в Форт Лодердейле. Кен вспомнил, что они должны были поехать к ним на празднование годовщины свадьбы. По этому случаю их пригласили на обед, а также на ужин с фейерверком. Проспекты уже печатаются, дорогая. Мне действительно неловко». Бетти бросила раздраженно. «Но, Кен, я действительно не могу отменить собрание, дорогая. В воскресенье единственная возможность». «Когда закончится собрание?» «Ну, начнется оно в 4 часа. Все зависит от того, как оно будет проходить. В принципе, думаю, часам к 7 я освобожусь». «Значит, ты успеешь на фейерверк?» Кен подумал, что Мэри и Джек могут обидеться, и потому согласился.